Часть вторая. В Пустозерском сборнике «Заволока» между первой и второй частями «Жития» Епифания помещено сочинение Аввакума «Снискание и собрание о божестве и о твари», обращение Аввакума к чтущим и слышащим. За слово и за свидетельство Иисус Христова юздик темничный, многогрешный инок Епифаний, возлюбленному моему Христе Иисусе, чаду и брату, посетившему меня некогда в темнице, Афанасию. За милость и любовь Христову, по плоти родившего Отца Твоего, воистину милостивого и боголюбивого, мир Ти и Отцу Твоему Христолюбивому, и всему благодатному дому вашему, и благословение, и милость, и благодать от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. А имени Господне послан ти крест Христов кедровый, и ты, чадо мое любимое, прими его, Господа ради, с любовью Христовую, и почитай его честно, и поклоняйся ему, яко самому Христу или яко образу Христову. Есть писано во Святом Писании, яко Христос в кресте, а крест во Христе. И ты, рабе Христов, почитай крест Христов яко самого Христа, и поклоняйся ему яко самому Христу или яко образу Христову с верою теплую сердечную, и проси у Христа Бога, его же хочеше по воле его святей, и даст ти милость и благословение сде и в будущем веце вовеки. Аминь. Да послана ти, чадо моя любимая, о Христе Иисусе, жития моего часть малая. Вот о тебе и другая часть жития моего, бедного и грешного, и страдания моего темничного, горького Христа Иисуса ради сладкого. И ты, чадо моя любимая Афанасия, прими его с любовью Христовую Господа ради, и сложи его с прежней частью жития моего вместо. И зри на него, яко на мене, бедного старца, и прочитай его с любовью Господню. И аще что обрящеши на пользу души своей, и ты, чадо, осем прославе Христа Бога, а мене грешного не забывай во святых своих молитвах. Да, милостив ми будет Господь Бог. Аз грешный, за милость и любовь Христову Отца Твоего, родившего Тя, и за Твое ко мне темничное посещение, прошу вам милости у Христа Бога, елико Господь ми помощи подавает. Да молю Тя о Христе Иисусе, чадо мое любимое, Отца Твоего, родившего Тя и воспитавшего Тя, во всем его слушай и почитай его с любовью Христовою, так же и ты почтен будешь и от своих чад. Паче же почтен будешь от Бога всем веце и в будущем вовеки. Аминь. Посем паки мир ти, чадо мое любимое, и отцу твоему, и братии твоей, и всему дому вашему, и благословение, и милость, и благодать от Бога Отца нашего Иисуса Христа и от меня, грешного старца, раба его. А сныне уже, чадо мое, сижу в темнице и спалу мертв, жив, погребен землею, як во гробе, и ожидаю исходу души моей с часу на час. Ну, чадо, слушай же жития моего грешного, да молю тебя о Христе Иисусе, не позазри простоте моей, понеж аз грамотики и философии, от юности моей я не учился и не искал сего, и ныне не ищу того, но сего ищу. Как бы миг Христа Иисуса милостиво сотворить о себе и людям. И что обрящеши просто и не исправлено, и ты собою исправ со Христом Иисусом, а мне грешного прости и благослови, и помолись о мне Христу Богу и Богородице и святым Его. Чудо о кресте Христа Бога и Спаса нашего. Мнит меся, чадо мое и братья мой любимый Афанасий, во 172 году 1664 году, сидящему ми в келии в пустыне моей Виданской, приехал ко мне в пустыню зимой христианин на лошади, а на дровнях у него брусье изготовлено на болший крест. И прииди к моей кельице с великим опасением и со страхом Божиим, мнямя живущая в пустыне, яко чудно и свята мужа, и, приступя к оконцу моему, сотвори молитву сице: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Аз же рек: «Аминь». И рече мне христианин: «Отче святый Господине, прислан аз к тебе Богом, и привез тебе хлеб до четверик ржи, и денег у меня возьми, елико хощеши, а сделай мне, Бога ради, крест Христов». Аз же грешный рек ему сице: «Рабе Божий, которым ты образом прислан ко мне грешному в пустыню, и далече ли от моей пустыни живеши?» И рече мне христианин: «Зимою, Господине, 40 верст, а летом и больше. За болотами живу, и за порогами страшными, великими, непроходимыми от тебе. Имею у себе жену и чада, и деревню пашенную, и по лесам хожу, звери ловлю всякие и птицы. И некогда бы, отче святый, ходящими по лесам и по обычаю моему, ищущими зверей и птиц на лов мой, и уже много времени не токмо уловите, но и не видал ни оленя, ни лисицы, ни куницы, ни зайца, ни тетерева, и просто рещи никакого животного. И нападе на мя печаль великая, уныние горькое, понеж, как и почал полисовать, не бывала такая на меня беда. И прииди ми на ум тогда, отче святый, сие: есть у нас близ нашия деревни остров зело красен и велик, и на том острове скоты наши ходят, и многие люди говорят, достойны де на сем острове быть и пустыни, или монастырю и церкви, а хотя бы де ныне какой боголюбец крест Христов поставил, и то бы де зело добро. И се слово поде на сердце мое, и запали огнем божественным душу мою и сердце мое, и всю утробу мою, и вся уды моя, да поставлю крест Христов на том острове на славу Христу Богу нашему и на поклонение православным христианам. И разведах очи мои на небо, и прикрестил лице мое Христовым знамением и реках сице: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, дай мне лов днесь какой-нибудь, и асти грешный на сем острове имя рек, поставлю крест на славу тебе свету и на поклонение православным христианам». И когда дал обещание Богу, зря на небо, и как сведах очи мои с небес на землю, и начах очима моима обзирать около себе, сюду и сюду зря лова, какова ми люба, посланного от Бога. О, скорого услышание Христа Бога света нашего! О, дивное милосердие Христово! О, чудо несказанное! Его же ни отцы, ни деды наши не слыхали, не видали. Вижу скоро издалеча барана великого, и скоро идох к нему, славя Бога. Баран же мил меся дея. Аз же грешный взем барана за рога, дивяся неизреченной милости Божией, и сведах барана в деревню мою с радостью великою, дивяся скорому услышанию Христову и милости Спасове, и поведах сие чудо Божие великое жене моей и чадам моим и всем соседям моим, и вси прославиша Бога о сем чудеси. И паки рече ми христианин: не дивно бы ми было, отче святый, аще бы ми послал Бог оленю или соболя, или лисицу дорогую, или ин зверь, то бы их дом и жилище. Бебо лесу на все страны, посту, верст, есть и больше, тут оживут все звери и птицы, а жилищ человеческих, ни деревень, ни слуху нету. Да прости мя грешного, отче святый, согрешил я окаянный. Помалу-малу, день от дня, неделя от недели, месяц от месяца, и уже конечне отложил обещание мое о кресте ко Христу, Богу нашему. И по се время, Господине, уже 2 года минуло обещанию моему, и ныне, отче, выйди на дне от труда деревенского в Нидах, в хижу мою, и возлег о починуте, и скоро отворишися двери избы моей я, и в Ниде ко мне в избу муж светолепен, весь бел, и ризы на нем белы, и стап предо мною, мне же лежащую, и речеми муж той светолепной сице. Человече, что забыл еси обещание свое, еж о кресте Христове? О же реках ему, отче святый, не умею креста сделать, и речеми муж той, иди на Суну реку, на Виданский остров, там, а в пустыне Соловецкой старец живет именем Епифаний, он тебе сделает крест. И невидим бысть муж той святолепный. Аз же воспрянух яко от сна, и взем бревно и внесох в избу мою, и посуша обрусил его, и привезу, господине, днесь к тебе в пустыню. Сотвори милость со мною, Христа ради, и любовь духовную. Возьми у меня хлеб до 4 коржи, да и денег елико хощеши, а сделай мне крест, Христов. Исполни мое обещание. К тебе послан Богом. Аз же рек ему, да есть ли от вашей деревни ближе моя пустыни грамотные люди? И речеми христианин, есть, господине, от нас 6 верст погост. Там живут поп да дьяк. Да к ним не послан я, но к тебе в пустыню ехал 40 верст. Аз же грешные прослави хосем Христа Бога, и взем у христианина хлеб до 4 коржи, а денег не взял. И припоясахся поясом моим, и взем топор в руки, иную снасть, подобную кресту, и делал креста 2 дни. И слова вырезал на кресте, и покрыл его, и помощью Христовую вся построил о нем. И по обычаю моему помоляся со христианином Христу и кресту Христову, и расписав кровлю у креста, и иная вся указав ему, и разобрав крест, положихом его честно на дровни, и с миром о Христе Иисусе отпустил христианина в путь его. Он же, радуясь зело о получении креста Христова, идяше к домове своему в путь свой. О всех сих слава Христу и Богородице, и святым его. О преподобнем Ефросине, иже во Андамскую пустыню забежа от Никоньянские ереси, и скончася там о Христе Иисусе. Мне он грешному друг был любимый. Ас у него в пустыне год жил в единой келии, и правила с ним вместе говорили. Зело христолюбив человек был, безмолвие вельми любил. Некогда бы мне грешному в пустыне моей виданской, сидящую бы мне в безмолвии, прииди ко мне в пустыню странный старец именем Варлам, и речеми умиленным глазом и слезным сице. Отче Епифаний, друг наш и брат, и отец Ефросин святый, приставися, и ныне дивные чудеса творит благодатью Духа Святаго. Аз у него больше году жил, укрывался от никоньянские ереси. Чудный муж житием был, Христа Бога зело любил и безмолвие, сице речеми брат. Аз же грешный от того времени начал тужить и скорбеть и в сердце моем глаголя, как избуду муки вечные и получу царство небесное. Господи, Господи, владыка вседержителю, очистими от всякие скверной плоти и духа, и будими правители наставник, и вождь ко спасению моему, и спасимя грешного раба твоего ими же веси судьбами. так уж и Богородице, и святому ангелу-хранителю моему, и преподобного Ефросина в помощь призываю всех святых, да помолятся мне ко Христу Иисусу свету, ежбами избыть и муки вечные, и улучите царство со святыми его. И всем помысле много дней препроводил, моляся всяко Богу, да избуду мук и обрящу рай со святыми в будущем веце. То таки и думаю, сидя и ходя, и на одре моем лежа, и правила говоря, молитвы, и каноны, и псалмы, и поклоны, и рукоделие делая, молюсь иногда умом, иногда языком, да избуду муки вечные и улучу царство вечное со святыми. И некогда бо ми после канонов и после молитв и поклонов ночных, мнит меся в полунощи, возлегшу меня починуть от трудов на одре моем, и сведах сяби в сон мал, и вижу в келийце моей сердечными очима моима гроб, а во гробе лежит старец Ефросин, друг мой любимый и сердечный, мертв. Аже зрю во гроб на Ефросина и дивлюся, помышляя в себе, как вы обретесь в келии моей, друг мой, гроб его? А погребен он во Андамской пустыне, а ныне обретесь в Виданской пустыне у меня и в келии моей. Что хочет быть исе? И зрю на него прилежно, и нача преподобный Ефросин помалу-малу оживати, и оживе и восста от гроба. Аж же грешный, с великою радостью, объем его рукама моима, и начах лобызати, и целовати его с любовью Христовую и глаголати. О, свет мой, друг мой, любимый Ефросинушка, ведаю вас, что ты давно умер, приставился на он свет, а ныне вижу тебя, паки ожил ты. Скажи мне, свет мой, Бога ради, как там царство небесное, где святые и праведные и преподобные, и все святые водворяются и царствуют, и живут, как на оном свете тама? Да и грешникам, как уготована мука-то горкая и лютая, огни, червь и смола, и всякая горесть и беда. Скажи мне, Христа ради, Ефросинушка, по ряду вся, боюсь я с грешной муки вечные и беды тамошные. Преподобный же Ефросин светлым лицем и веселым зрением воззре на мя и речами тихим и любовным и смиренным глазом сице, братья мои, друже мой, любимый Епифаний, молись ты прилежно при чистой Богородице, то всех бед ты сбудешь и получишь радость. И не вем, как святые из рук моих изыди, и не видим бысть, аж же грешный убудихся, яко от сна, а сердце мое наполнено великой радостью, яко Бог показами друга моего любимого, и брата, и отца преподобного старца Ефросина, и учение святаго от уст его слышать исподобил мя, еже повелеми молитесь прилежно при чистой Богородице, а всех сих слава Христу Богу свету, и Богородице Матери Его истинной, и святому ангелу-хранителю моему, и преподобному Ефросину, и всем святым вовеки. Аминь.